Пятница, 9 ноября. Остается 16 дней. Глава 8. Прошло 3 дня. О Луисе в газетах не было ничего. Я понятия не имел, жив он или мертв. Не было ни полицейских визитов, ни звонков от Гэррета или Джона Морленда. Казалось, той ночи просто не существовало. Но я ощущал не облегчение, а усиливающееся напряжение, предвидя их следующую атаку и думая, не будет ли она с настоящими пулями. В том, что она состоится, сомнений не было. Хотя женщины лучше мужчин способны интуитивно догадываться о чувствах и мотивациях других людей, мужчины знают одно. Когда они находятся на войне. Меня шокировало то, как гладко я соскользнул с берега и погрузился в стремительное течение. В пятницу я отправился в офис доделать оставшуюся работу. Несмотря на ранний час, я был в бюро не один. Джим Дуган, шеф персонала мэра, шел по коридору, но задержался у моей открытой двери и заглянул внутрь. Я приветственно махнул рукой. — Позвольте мне выпить чашку кофе, — сказал он, двигаясь дальше. Я улыбнулся. Дуган не мог даже махнуть в ответ, пока не выпьет кофе. Джим Дуган был странным человеком. Он в точности соответствовал своему имени. Краснолицый, мясистый ирландец лет под 60, с коротко остриженными рыжими волосами, тронутыми сединой. Он был тупым орудием, в отличие от мэра. Молодого, худощавого, красивого и настолько полного энергии, что от него, казалось, вот-вот посыплются искры и зажгут огонь в мусорной корзине. Но Дуган был необходим. Кто-то должен был отгонять лизоблюдов и заинтересованные группировки, которые требовали слишком много времени мэра. Кто-то должен был устранять препятствия и улаживать дела вдали от взглядов публики. Дугана можно было послать к человеку, который встречался с мэром и заявлял, что тот обещал ему что-то с целью сказать ему «Нет, мэр ничего не обещал». Он только признал проблему. Мне всегда нравился Дуган. В нем не было ничего скользкого. Он напоминал мне людей из Монтаны, которые, одерживая над вами верх, обнимали вас за плечи и предлагали угостить пивом. Очевидно, мэр имел ежемесячный завтрак с президентом нашего бюро Тебом Джонсом. Прежде чем появиться в бюро, Джонс был менеджером предвыборной кампании мэра и его главным спонсором. Джонс был высоким, шумливым, хитрым, и, насколько я знал от долго здесь проработавших служащих, не настолько невыносимым, как предыдущие президенты. Он пришел из банка и не имел опыта в туриндустрии, что его не останавливало. На собраниях он вовсю бросался словечками из лексикона бизнеса, но часто использовал их неправильно. Он убеждал нас совать конверт и думать за пределами ящика. Позади его письменного стола стояло множество книг с корешками, как я заметил, девственно чистыми. Дуган, наконец, вернулся с чашкой кофе и вошел в мой кабинет, закрыв за собой дверь. Он никогда не делал этого раньше. От него сильно пахло лосьоном для бритья. Дуган покачал головой и скривил губы, словно желая сказать мне что-то, что огорчало его. — Брайан Истмен, — заговорил он, — нехорошая идея. С этими словами он вышел, прежде чем я успел спросить, как он так быстро узнал об этом, и, что более важно, как узнал мэр. Позднее, после совещания у руководства, в мой кабинет заглянула Линда. «Что такого ты сделал, чтобы разозлить мэра?» По ее словам, Тэб Джонс сказал ей, что мэр Хеллодей специально спрашивал обо мне. Он спросил, достаточно ли ты компетентен, нет ли у тебя дурных наклонностей. Тэб сказал, что он защищал тебя и наш отдел, но, по-моему, это вранье. Я думаю, он... Она аккуратно сымитировала голос Джонса. Выразил потрясение и озабоченность и заверил мэра, что разберется в этом. Линда вернулась к своему обычному голосу. «По всей вероятности, твои дни сочтены», что возвращает меня к первому вопросу. «Чем ты разозлил мэра?» Я похолодел, так как отчаянно нуждался в своей работе. «Я ничего не сделал мэру, но, возможно, Джон Морленд что-то ему наговорил. Интересно, рассказал ли Гэррет отцу, что произошло в ночь с понедельника на вторник? Или же он солгал, что приходил к нам взглянуть на Энджелину, а какой-то маньяк набросился на него, оставив его друга умирать в пустом дворе? А может быть, внезапный интерес ко мне пробудила наша дружба с Коуди, осрамившимся копом, или с Брайаном, у которого были деловые отношения с Хеллодеем до того, как тот стал мэром? Не затронули ли расспросы Брайана чувствительные места? Или все же это был судья Морленд? Я осознал, что Морленд не мишень для атаки из пейнтбольного ружья. Завтрак с мэром сделал свое дело. «Держи свой нос в чистоте», — сказала Линда. «Я не могу позволить потерять тебя теперь. Не уверена, что мы сможем найти замену, учитывая состояние нашего бюджета. А даже если бы смогли, это заняло бы месяцы, а у нас нет времени. Наступает сезон торговли и шоу-бизнеса». «Я сделаю все, что от меня зависит», — ответил я. «Как делал всегда». Она кивнула, но смотрела на меня взглядом заводчика скаковых лошадей, оценивающего многообещающего жеребенка, который только что охромел. Мой полет в Берлин должен был состояться в воскресенье с прибытием в Тегель в понедельник в 7:05 утра. Аккуратно упакованный чемодан стоял наверху в нашей комнате. В портфеле лежали ноутбук, деловые записи, брошюры и упаковка из 6 бутылок пива «Кур» для Мелкома Харриса, который его любил. Я должен был вернуться в следующую субботу. Признаюсь мысленно, я уже был в пути. Я попытался убедить Мелиссу взять Энджелину и поехать к матери в Сиэтл на время моего отсутствия, но она не пожелала и слышать об этом. Она все еще переживала из-за развода родителей и не любила нового мужа матери. Даже учитывая обстоятельства, Мелисса не желала являться к ней, как она выразилась, со шляпой в руке. Коуди оставался в нашем доме. Ночью он смотрел телевизор и спал на кушетке, а днем помогал по хозяйству. С этим он справлялся куда лучше меня. К тому же у него было время. Он перевесил пару покосившихся дверей, починил туалет так, что тот перестал протекать, и покрасил кухню. Мелисса сказала, что он отрывался от работы только чтобы посмотреть по телевизору процесс Коутса и выкурить сигарету в шезлонге. Коуди говорил ей, что не помнит, о чем сказал Луису в ту ночь, но у него осталось чувство, что он надрал ему задницу, как грязный Гарри. Грязный Гарри — крутой полицейский, чью роль исполняет в ряде фильмов Клинт Иствуд. Конец примечания. Он спросил, можно ли ему оставаться у нас, пока репортеры осаждают его дом, и мы согласились. Мелиссе нравились его помощь и компания. А меня грела мысль, что он при оружии и мускулах, в любой момент готовый к насилию на случай, если Гэррет и его друзья появятся вновь.